Глава 29. Семена разбудили на пост, когда он находился в самой сладкой стадии сна, пригревшись о теплую Алину. Ночь была ясной, звездной и зябкой. Мужчина, исполняющий обязанности начальника караула, провел его на пост и забрал Виталия. Семен успел перекинуться с ним парой фраз. «Как обстановка?» – спросил он у товарища. «Если не считать, что мерещится всякое, то нормальное. Час назад показалось, что я расслышал стук колотушек, но это показалось. Наверное, задремал и спутал явь со сном. Поэтому не спи, скачи, отжимайся, пляши», — посоветовал напарник. «Пойду погреюсь, Наташку». «Давай». Семен успел позавидовать товарищу. Ему только предстояло отстоять свои 2 часа. Начкар дал напутствие перед сменой. «Если услышишь приближение зеленцов, мгновенно беги на заправку. Увидишь машину на дороге – то же самое. Не вздумай спать, мы все в твоих руках. Дашь слабину, и потом не простишь себе этого всю жизнь». «Я не усну», – твердо пообещал Семен. «Я могу проверить в любой момент», – предупредил начальник караула. «Ладно», – Семен пожал плечами. Мужчина, видимо, военный в прошлом или даже настоящем, усмехнулся, услышав его ответ. Он привык к безусловным командам, а тут «ладно», как одолжение. «Бывай!» Виталий дружески похлопал Семена по плечу и поплелся за начкаром, зевая каждые 10 секунд. Холодный ветерок сразу начал пробирать тело. По ощущениям, температура воздуха составляла не более 12 градусов, что на контрасте с дневными 30 очень чувствовалось. Начал Семен с приседаний. Устал, запыхался, но тепло от нагрузок продержалось несколько минут. Он замерз раньше, чем успел отдохнуть. Решил, что приседания не слишком нагружают тело, и приступил к прыжкам на месте. И снова стало жарко, но остановившись, тело быстро потеряло тепло. Нужно было теплее одеваться, чтобы сохранить его. От борьбы с холодом отвлекло яркое зарево, осветившее небо в стороне города. Оно продержалось 10 минут и постепенно угасло. Инстинктивно Семен ждал, что придет эхо взрыва, решив, что загрелось АЗС где-то в городе, но не дождался. Полез в телефон поискать информацию, но городские паблики хранили молчание. Пока горел экран телефона, увидел рядом с собой журнал-буклет с акциями из супермаркета, скрутил его воронкой и вставил узким конусом в ухо. Слышимость усилилась. Он сделал круг, прислушиваясь, но никаких подозрительных звуков не различил. Ночь издавала тот же шум, что и до зеленого конца света. И снова он подумал о том, что природа целенаправленно выбивала человека с трона царя природы. У представителей дикого мира ничего не поменялось. Пострадал человек и все домашние твари. Бедные собаки, коровы и овцы, оставшись без хозяев на привязи, вынуждены были погибать от голода и жажды. Из состояния глубоких переживаний Семена вывел звук сообщения о появлении нового поста в Ключевск-Очевидец. Он быстро открыл телефон. Там снова появилось видео от того же пользователя, который снимал атаку флороморфов на крышу дома и последствия действий разрыв травы. Семен некоторое время сомневался, смотреть видео сейчас или дождаться окончания смены. Предположив, что информация, выкладываемая среди ночи, может оказаться очень важной, открыл его. Видео было снято группой мужчин. В их руках оказались приличные запасы проволоки-путанки, которую они устанавливали в одном из городских кварталов частной застройки. Здесь им почти никто не мешал. Видео монтировали, оставляя только самые интересные моменты. Выходило, что не только группа Афони активно боролась с зеленцами, но были и другие люди, которые не пустили ситуацию на самотек. Человек за кадром рассказывал, что они собираются заманить флороморфов на участок, покрытый путанкой, и что тех ждет горячий прием. Параллельно он показал подвешенные над головами, за что придется, садовые форсунки для полива, подсоединенные шлангами к 2 мотопомпам, которые, в свою очередь, брали жидкость из недр большой железной бочки. Семен предположил, что это была не вода. Либо какой-то химикат, либо горючая жидкость. Судя по приготовлениям, масштаб операции был солидным. Редкие флороморфы, потревоженные шумом, не уничтожались, а уводились в сторону экипажем на тракторе, обвешанном листовым железом. Народ не хотел привлекать к себе внимание раньше времени. Приготовления были закончены поздно. На улице загорелись фонари, работавшие исправно даже в условиях отсутствия их создателей. «А теперь мы выпускаем заигрывающий экипаж», — произнес голос за кадром. «Мы записали звук стука, издаваемого конечностями зеленых оборотней, и будем транслировать его через колонки. Нам кажется, что это должно сбить твари с толку, и они пойдут за нами». Заигрывающий экипаж уехал в ночь на грузовике с закрепленной на крыше колонкой, мигающей светомузыкой. Только вместо музыки она моргала в такт ритму колотушек зеленцов. Потом была склейка, после которой начался серьезный замес. Флороморфы ворвались на поле с путанкой. Первые сразу же упали и начали махать конечностями, запутываясь еще сильнее. Следующие за ними перескакивали тела, попадали в ловушки, расставленные далее, и уже сами становились опорой для остальных. Буквально через минуту в свете фонарей копошились сотни флороморфов. Затарахтели моторы, и из форсунок брызнули веером струи жидкости. «А теперь обещанный горячий прием!» — произнес голос за кадром. В руках мужчины загорелся небольшой факел. Он бросил его с крыши дома, и тут же кадр засветился от обилия яркого света. Матрица подобрала светочувствительность под освещение, и на видео появились горящие под огненным душем зеленцы. Другие флороморфы, попавшие под струи жидкого огня, лезли по телам своих запутавшихся собратьев. Картинка выглядела жутковато из-за того, что флороморфы в огне воспринимались горящими людьми. «Еще пару месяцев, и мы выведем этих тварей, как тараканов», — пообещал голос за кадром. На этой оптимистической ноте видео оборвалось. Семен связал зарево со стороны города с этим событием. Команде других охотников на флороморфов удалось за раз уничтожить приличное количество особей. Сотни три точно, если не больше. Семен прикинул, что такими темпами, если количество обернувшихся находится в районе 150 тысяч, через пару лет они смогли бы выполнить взятые на себя обязательства. Новость вдохновила его до такой степени, что отступил холод. Теперь они были не одни, и это придавало работе больше смысла. Иногда казалось, что они занимаются никому не нужным делом, и лучше опустить руки и дать случиться тому, что должно. Но сейчас Семен испытал прилив оптимизма и хотел скорее поделиться новостью с остальными. Как следствие, время до пересменки прошло быстрее, чем он ожидал. В рупор из рекламного буклета он загодя услышал шаги Ночкара и Караульного. «Стой, кто идет?» — спросил он из темноты. «Не спишь?» — удивился начальник караула. «Обещал не спать, значит, не сплю. Видели новый видос в Ключевск, очевидец. Делать нам нечего, и что там?» Ночкар встал рядом с намерением посмотреть. «Меняйте нас, по дороге покажу». Семен не хотел терять время, которое он мог использовать для сна. Его сменил парень из числа спавшихся на автобусах. Его тоже проинструктировали и мотивировали не спать. Семен отдал ему буклет и показал, как пользоваться, чтобы лучше слышать. Парень начал стучать зубами, как только они отошли на пару шагов. Это было не столько от холода, сколько от нервов. Все же жутковато стоять в непроглядной тьме, зная, что вокруг могут бродить жуткие твари, становящиеся в ночи еще страшнее. Семен показал видео Ночкару. У того не было своего телефона, потерял во время паники. Оно произвело на него сильное впечатление. Заразило оптимизмом и верой, что бегство не самая лучшая тактика, и надо просто искать варианты для истребления зеленых существ. Семен забрался на крышу и лег под накидку, прихваченную Алиной с дачи, прижался к ней и уснул с чувством блаженства. Когда он проснулся, то солнце уже поднялось над горизонтом. Стало заметно теплее. Алины рядом не оказалось, а народ внизу шумно обсуждал ночное видео. Все были полны задора, словно в неравной борьбе, грозящей очевидным проигрышем, вдруг обрели сильного и надежного союзника. «Нам надо объединяться и вместе гасить тварей», — предложила Накенти. «Они смышленые ребята, и мы не хуже. Толку от объединения будет намного больше». «Они хотят?» — скептически поинтересовался кто-то. «А то нет», — удивился Афоня. «Смотри, я тягаю гирю за спину, двумя руками делаю 50 раз, а если одной, то 5, хотя логически должен делать 25. Так? Почему? Потому что две руки сильнее одной не в 2, а в 10 раз. Так и мы, объединившись, станем сильнее в 10 раз и будем сжигать не 300 зеленоидов за прием, а 3000». Семен спрыгнул на грузовик, потом на землю. Очень хотелось горячего чая или кофе с чем-нибудь сладким. Он нашел Алину, осматривающую девочку-подростка. У той поднялась температура и появились признаки простуды. «Семен, принеси мою сумку с лекарствами», — попросила она, переисполненная профессиональной ответственности. «Сейчас». Семен снова забрался на крышу и собрался уже спрыгнуть, но увидел стремительно несущуюся в их сторону буханку. На вид ту же самую, что была вчера вечером. Люди как будто убегали от преследующего врага, но Семен не видел на дороге никого на всю длину трассы до самого горизонта. Машина резко остановилась на обочине напротив АЗС. Семен быстро спрыгнул, чтобы не пропустить самое интересное. Отдал Алине сумку и вышел к дороге. Взволнованный Андрей направился к ним. «Привет, а вы чего вернулись?» – спросил у него Семен. «Привет!» Бывший коллега помассировал пятерней лоб и темечко. «Короче, хотите верьте, хотите нет, но мы не смогли далеко уехать». «Что это значит?» — не понял Семен. К ним уже подошли с десяток человек, включая Виталия и Александра, державшего в руке пистолет. «В общем, как будто попали в аномальную зону. Ехали на въезд, и вдруг снова едем в сторону города. Мы так до самого утра пытались уехать, но ничего не получилось. Короче, непонятно, что происходит. Денис в отрубе из-за раны, ничего не соображает, а я немного пересрался, и девчата наши не в себе». «Бухали, что ли?» — решил Александр и подошел ближе. «Не пахнет. Ты уверен в том, что говоришь?» «Ну да, раз 10 пытались проехать, ничего не получилось. Вроде едешь по дороге в одну сторону, а потом оказывается, что в другую. В какой момент происходит разворот, непонятно. Я не вру!» Андрей заметил на себе скептические взгляды. «А флороморфа увидели?» — спросил Семен. «Видели, но совсем мало. Успевали уворачиваться от них». «Напоите его крепким кофе», — распорядился Афоня, подошедший чуть позже. «Девчата, идите завтракать», — позвал он остальных в буханке. Девушки несмело покинули машину. Семен, Александр, Афоня и Виталий отошли от остальных обсудить слова Андрея. «А он прежде не был замечен в употреблении запрещенных веществ», — поинтересовался Афоня. «Не замечал. Он слишком себя любит, чтобы убить быстрым способом», — Семен почесал затылок. «А если предположить, что ему не привиделось, что это может значить?» «Не может такого быть», — категорически заявил Афоня. «Это же бред, мистика. Я в эти штуки не верю». «Давайте проверим. У нас тут полно машин. Заправим под горлышко и вперед», — предложил Виталий. «Нам не этим надо заниматься. Нужно установить контакт с отрядом, который сжег Зеленцов, и договориться о встрече», — посоветовал Александр. «Эти парни на буханке неадекваты. Не стоит тратить время на расследование их бредней. Сегодня у них аномальная зона, завтра НЛО, послезавтра всемирный потоп». «Интернет есть, все есть, значит, нет никакой аномальной зоны». «Нет так нет», — согласился Семен. «На самом деле надо сконцентрироваться на более важных вещах. Вы уже написали им?» «Да, они просят подтверждающие видео. Думают, что мы лохи, которые хотят примкнуть к чужой славе», — ответил Афоня. «Сфоткай им наши грузовики с защитой, чтобы у них не оставалось сомнений», — предложил Александр. «Герои хреновы, геростраты-поджигатели, что они себе там думают, а? Вот реально, хочешь предложить совместную работу, они начинают набивать себе цену». Из помещения заправки выбежала Алина с телефоном в руке. «Ребята, угадайте, кто звонил?» — — спросила она задорным тоном. «Президент?» — в шутку предположил Александр. «Нет, Лев Николаевич!» Она замерла в ожидании реакции. «Толстой?» Афоня всерьез напрягся, посчитав, что помутнение рассудка носит заразный характер. «Нет, это тот дачник, который рассказал нам про вирус», — напомнила Алина. «Он живой, спрятался снова, а утром сегодня вышел наружу». «И что?» Мужчины замерли в ожидании. «На дачах не осталось ни одного флороморфа, ни одного живого. Они все подохли или вот-вот подохнут. У них у всех симптомы заражения». «Это что, выходит, они как камикадзе перли на верную смерть, чтобы только разобраться с нами?» — удивился Афоня. «И не доперли!» — Виталий засмеялся. «Ну что, тогда надо возвращаться, фиксировать на видео результаты работы и выкладывать в сеть, иначе нас так и будут держать за лохов. И всех пересчитать, чтобы было чем мериться», — предложил Семен. Весть о гибели флороморфов от вируса, поражающего растения, можно было считать благой. Она вдохновила, придала сил, напитала надеждой, что человечество еще достойно жить в этом мире. Все только и говорили о том, чем займутся, когда полностью выведут зеленую заразу. Афоня и компания, считавшаяся костяком общины, Семен, Виталий, Иван Петрович, Александр, решили проверить сообщение от Льва Николаевича, прежде чем радоваться. Нужно было знать, какой процент флороморфов заразился, имеет ли вообще хоть какое-то значение для картины в целом. 30 или даже 50 обнаруженных больных зеленцов на фоне полутора сотен тысяч здоровых являлись погрешностью, не влияющей ни на что. «Александр и Иван Петрович, останетесь здесь руководить эвакуацией, если в наше отсутствие случится нападение. Договоримся, чтобы вас не искать, что вы поедете по трассе в сторону из города и остановитесь через 30 километров от этого места», — распорядился Афоня. «И скажите людям, чтобы от машин далеко не отходили. Никаких ромашек, полевых букетов и прочей дурости, иначе кто не успел, того не ждут». «Конечно. Александр и сам поступил бы так же. Он вынул отнятый пистолет и протянул Афоне. На всякий случай, для защиты от человека-морфов. Я не владею умением пользоваться оружием». Афоня даже не протянул к нему руку. «Я владею». Семен забрал пистолет. «Мы поедем в сторону дач. Если по дороге нам попадется то самое войско зеленоидов, то вернемся. Если нет... Нарежем новых стрел зараженной малины и устроим им второе побоище. Подумаем, где их еще можно подловить. А вы тут на досуге помозгуйте над технической стороной вопроса. Как сделать заражение массовым, чтобы поджигатели встали по стойке смирно и сказали нам «браво»?» Афоня рассмеялся. «Ладно, мы поехали. Рацию возьмем на всякий случай, но так далеко она не берет. А вы тут... во все глаза смотрите и во все уши слушайте». Он посмотрел на крышу. «Где у нас вперед смотрящий?» «Сейчас поставлю», — пообещал Александр. «А можно я с вами?» — попросилась Алина в качестве медика. «У тебя что, все больные пошли на поправку?» — скептически поинтересовался Афоня. «Тут кроме меня есть медики, у них стаж побольше моего и опыта, соответственно, больше», — ответила Алина. «Ладно, знаю я, чё ты просишься. Как Семён скажет, так и будет». Семён опешил от неожиданности. Возникшую паузу Алина восприняла как нежелание её брать. «Ты не хочешь, чтобы я ехала с вами?» «Нет, я просто не думал, что мне нужно решать за тебя. Алексей застал меня врасплох». «Не за неё решать, а показать своё отношение к ней», — пояснил Афоня смысл своего вопроса. «Дело-то опасное, всякое может случиться». «Ей рядом со мной безопаснее», — произнес Семен, — «и мне спокойнее». «Ну тогда добро пожаловать на борт», — Афоня указал рукой на свою машину. «А мне что, в кузове ехать?» — поинтересовался Виталий. «Садись вперед, там для таких, как вы, места хватит всем», — Афоня рассмеялся. «Каких?» — не поняла Арина. «Тысячи задых». Самосвал рыкнул выхлопной трубой, пустил облако черного дыма и выехал на трассу. Семен внимательно смотрел в окно, чтобы не пропустить зеленцов, которые могли рыскать в поисках заражавших их братью машин. На протяжении всей дороги до города не попалось ни одного флороморфа. Зато в одном из оврагов, являвшихся достопримечательностью города, через который перекинули пешеходные мосточки, высилась зеленая пирамида, отрастившая с десяток воронок, распыляющих без остановки семена разрыв травы. Изумрудная растительность разошлась пятном не только по земле, но и по всем соседним домам, накрыв их полностью. Причем следы разрушения уже были заметны по неестественно изменившимся контурам зданий. «Осторожнее!» — Виталий указал на вылезшее на асфальт пятно разрыв травы. «Это точно она?» — засомневался Афоня. «Лучше подстраховаться. Я с такого расстояния цукаты от цукини не отличаю». Виталий проводил взглядом зеленое пятно растительности. «Это она. Другая трава не ест резиновые колеса». «Капец, ребят, обратно этой дорогой уже не проедем. Зарастет». Афоня плюнул в открытое окно. «А мы мимо той пирамиды, в которую всадили стрелы, поедем?» — поинтересовалась Алина. «Интересно будет узнать, она заразилась или нет». «Поедем», — пообещал Афоня. Они выехали с объездной на дорогу, ведущую к карьеру. Посчитали, что так будет безопаснее, потому что все посланные за ними вдогонку флороморфы должны блуждать где-то в полях и лесах далеко отсюда. Через пару километров попались первые одиночные зеленцы, как будто еще не отошедшие после ночи. Они не проявляли никакой активности, стояли на месте и принимались колотить руками, когда машина проезжала рядом. «Загадочные», — заметила Алина, — «неясно, к худу или к добру». Грузовик взобрался на пригорок, с которого открывался вид на карьер. И первое, что бросилось в глаза, — это накренившаяся на одну сторону пирамида. Ее воронки обмякли, схлопнулись и безвольно лежали на потемневшем теле. Пятно разрыв травы при этом ярко зеленело вокруг карьера. «Кажется, мы нащупали правильное направление», — обрадованно произнес Семен. «Твари пока не нашли противоядия». Афоня объехал заросли опасной растительности с большим запасом и только после выскочил на проселок. Миновал памятник и свернул на дачи. Почти сразу попались несколько потемневших зеленых тел флороморфов. На них уселись вороны, флегматично расклевывая зеленую плоть. «Вороны себе не изменяют», — заметила Фоня. «Падки на дохлятину». «Получается, что зеленцы все еще не растения, раз привлекают падальщиков», — предположил Виталий. «Они просто на нашей стороне и помогают, как могут», — в шутку произнесла Алина. Дачи сильно пострадали после вчерашнего нашествия. Заборов почти не осталось, кустарники и мелкие деревья переломаны, в домах выбиты окна и двери. Но и тела зеленцов лежали в огромном количестве. Куда ни кинешь взгляд, везде можно было увидеть одно, два и даже более неподвижных, покрытых темными пятнами тел. Над дачами велись вороны и грачи, как над полем битвы с павшими воинами. Вызывало это не совсем приятные ассоциации, напоминая о смерти, которая была очень близко. Лев Николаевич копался в огороде в прямом смысле. Рыл яму. Увидев грузовик, замахал руками. Афоня остановился у его поваленных на землю ворот. «Вы, я смотрю, как Кощей бессмертный!» — пошутил Афоня в открытое окно. «Ни одну зеленую волну пережили!» «Сплюнь!» — попросил огородник. «Вы по делу?» «Да». Небольшой отряд выбрался из кабины и подошел к Льву Николаевичу. Рядом с ним лежали два здоровых флороморфа без признаков жизни со следами поражения болезнью. У одного из них из груди торчал обломок стрелы. Семен нагнулся и выдернул его. «Стрела сделала свое черное дело», — произнес он, усмехнувшись. «А вы их хоронить собрались?» «Ну да, не тащить же такие туши за огород». «Не самая лучшая идея», — предупредил Афоня. «Земля их лечит. Лучше сжечь, а потом закопать, что останется. Или хотя бы химически обработать, а после закопать». «Травить огород? Нет, на это я точно не пойду», — отмахнулся Лев Николаевич. «Или вынести частями», — предложила Алина. «Как медик советую». «Ничего не надо, закопаю, пусть гниют. Они точно больше не оживут. Все, счетчик дополнительной жизни обнулился. Теперь только на удобрения сгодятся». Огородник продолжил копать яму. «А вы за околицу не ходили? Не видели, куда они направились после того, как мы экстренно покинули дачи?» — спросил Афоня, присев на отвал сырой земли. «Ходил. За вами и последовали. Там до самого горизонта тела лежат. Тысячи». «Серьезно?» — удивились Афоня и все его напарники. «Я вам врать буду», — хмыкнул Лев Николаевич. «Поезжайте, посмотрите». «И посмотрим». Афоня не собирался верить на слово. Команда снова села в машину и направилась на выезд. Рядом с дачами Зеленцов было немного. Наверное, только те, кто остался здесь сторожить. Но чем дальше отъезжали, тем чаще стали попадаться трупы флороморфов. Они преследовали удиравших людей не по дороге, направились через поле, потом в лес. Путь следования был хорошо заметен по активности птиц, пирующих на останках. Афоня соскочил с дороги и, распугивая ворон, поехал по полю. Потревоженные пернатые взлетали и принимались недовольно каркать. Самосвал объехал лес, громыхая кузовом на неровностях. За ним черная полоса из птиц уходила дальше по зеленому полю и терялась за неровностями рельефа. Семен пытался сосчитать все тела, мимо которых они проезжали, но скоро сбился. От дороги до леса было около 500. Неизвестно, сколько осталось в лесу, а тут, по примерным прикидкам, не меньше 1000. «Итого я уверен, что мы перекрыли рекорд поджигателей в 10 раз», — предположил он. «Надо зафиксировать на видео и выложить, а заодно поделиться со всеми, чем надо уничтожать тварей». «Фиксируй», — согласился Афоня. «Да, походу, теперь мы будем гоняться за ними, а не от нас». За пригорками количество мертвых и полумертвых тел уменьшилось. На примятой траве остался четкий след остального воинства, двигавшегося, судя по направлению, в сторону трассы. Афоня направился по нему и вскоре наткнулся на многотысячную компанию флороморфов, замершую в нерешительности у небольшой реки. Они как будто потерялись, не зная, как ее преодолеть. «Бревна, что забыли, как плавать?» — хмыкнул Виталий. Услышав шум двигателей, твари застучали колотушками и вместо того, чтобы кинуться навстречу людям, стали разбегаться вдоль реки. Это выглядело забавно, как будто овцы испугались овчарки. «Думайте про меня, что хотите, но я чувствую триумф», — призналась Алина. «Мы ведь были на грани исчезновения». «Погоди радоваться», — охладил ее пыл Афоня. «Мы выиграли битву, но не войну, и то не мы, а природа». «Природа показала нам инструмент, а мы расширим ассортимент его использования». Алина не собиралась умалять свои достижения. «Ну и что будем делать дальше?» — спросил Виталий. Семен выключил запись и убрал телефон. «Что-что, заниматься прополкой. Теперь каждый из нас огородник не по призванию, а по совести и чувству долга», — произнес он. «Это мне за то, что я не любила ездить на дачу». Алина страдальчески уронила голову на плечо Семена. «Картошка мне этого не простила». Грузовик погнал Зеленцов вдоль реки, сбивая и роняя их зараженным отбойником. Окончательная победа над флороморфами наступила не скоро. Их было так много, что объединившаяся горстка выживших людей ежедневно боролась с ними до последних сил. В ход шло все, что могло уничтожить Зеленцов. Вирус, растения, огонь, химия, механические устройства и так далее. Чем меньше оставалось зеленых тварей, тем слабее становился их коллективный разум, и победы давались легче и легче. Разрыв трава успела наделать бед, уничтожив большое количество зданий, а с ними и прятавшихся в них людей, домашних питомцев и даже домашний скот, выпущенный на волю. Ее уничтожали гербицидами, а высохшую массу сжигали, чтобы скот не нарвался на колючки. Поля, где она разрослась, запахивали, надеясь, что микрофлора почвы разберется с острыми крючками, способными протыкать металл. Некоторые ушлые рыбаки додумались приспособить их под рыболовные крючки, но любое неловкое обращение грозило травмой. К первому снегопаду и началу устойчивых морозов ключевские окрестности были очищены от зеленой заразы. Оставшаяся горстка людей-победителей заняла частные дома на самой окраине города, которые можно было натопить углем и дровами. Собранную по окрестностям скотину, коров, свиней, кур, уток и гусей поселили в торговом комплексе, отапливаемом собственной котельной. Людей впереди ждала тяжелая, насыщенная заботами жизнь. Они были готовы к ней и не роптали на судьбу. Наоборот, благодарили, что она дала им шанс выстоять и победить. В одну из ночей, когда Семен и Алина решили лечь спать позже всех, мир снова содрогнулся под невидимой волной, напугавшей птиц и домашних животных.